Войны дальше не получилось. Кейстут успел разбить Жигмонта до того, как к нему подошли подкрепления. Краковский полк наткнулся на войско Любарта, был крепко потрепан и отброшен по направлению к Белзу. Хунгары, не дождавшиеся союзников и получившие известие о поражении Жигмонта, поспешно отступили тоже к Белзу. Куражу после бобровой вылазки у них сильно поубавилось, а вид остатков краковского полка, встретившего их в Белзе, вовсе поверг в уныние. Бобрам так и не пришлось соединиться с Любартом. На сосновый остров, где бобер ждал своих гонцов, те вернулись с вестью о Любартовой победе и приказом вновь выйти на ту самую поляну. Но когда бобер вернулся туда, стало известно, что Жигмонт уже вступил в переговоры с Кейстутом от имени короля Казимира. Потянулись посольства, миссии, послания, разговоры. Бобер увел своих домой, и первая Митина кампания на том закончилась. Боевого опыта он не набрался, зато приобрел нового друга. За Гаврюхой они с отцом Ипатом ухаживали как за родным. Митя только никак не мог понять, чего монах-то так старается. Гаврюха очень стеснялся сначала внимания княжича, и особенно монаха, которого считал очень важным, недоступным человеком. Но понемногу, когда попривык, открылся и оказался очень сметливым и умным, симпатичным парнем. Когда перебитая ключица его срослась, начала подживать, Гаврила схватился за меч, любимое свое оружие, стал помахивать им, насколько хватало сил в руке и терпения к боли в ране. Митя присмотрелся и поразился. Меч в руке дедова отрока летал совсем не так, как учили его, Митю, совершенно не по правилам, но легко и естественно, как-то сам собой. «Как это у тебя? А, нравится? И рука не устает. Но ведь Станислав по-другому учит». «Учит, только помахай по его, в момент устанешь». «Да устанешь, ладно, а вот если по-твоему махать, под ребро не схлопочешь? Не! Ну а вот пошел у тебя меч вниз, а тебя бьют вслед сверху, ведь надо подставку делать. Ну и делай, но не так. Если ты меч против его хода, навстречу удару дернешь, то что получится? Его надо сначала остановить. Тратишь силы и время, а потом разогнать в другую сторону. Тоже силы и время. А ты его по ходу пусти, только поворачивай по кривой, навстречу удару. Путь он пройдет больше, зато скорость не теряется. При этом силу свою не тратишь и во времени не проигрываешь. Это от скорости меча зависит, потому что не надо его останавливать, а потом разгонять. Понимаешь смысл? Давай вот попробуем. Давай. Они бьются, и Митя не успевает ниоткуда пройти защиту Гаврилы. Все время натыкается на его подставки. Хотя тот вроде все время уводит свой меч от удара. Здорово! Восхищается Митя. А что ж меня Станислав учит не так? Да ведь он по-польски бьется. Там школа другая. Там как проще, короче, быстрей. Но поляки саблями машут, сабли легче. А дед что же? Он ведь тоже так бьется. У деда твоего силища девать некуда. Ему какой хошь меч дай. Он и час, и два промашет и не устанет. Может, он и тебя так хочет натаскать. Да зачем же зря силу тратить? Если поберечь можно, всегда пригодится. Вот именно! Они хохочут довольные. Так, Митя начал осваивать другую технику владения мечом, которую Гаврюха называл татарской, которая, конечно, не татарской была, но откуда-то оттуда, с востока. Глава 7. Конец лета и начало осени прошли спокойно. Мир, заключенный в августе во Владимире с Казимировыми послами, казался очень для Любарта выгодным. Поляки отказались от всех территорий, за исключением холма, в который они вцепились и руками, и зубами, и всем, чем можно. И выговаривали, вымаливали, чуть не в ногах валялись. И были просто счастливы, когда Любарт махнул рукой. «Черт с вами! Все равно через год воевать. Там посмотрим. А сейчас и так неплохо. Не собирать же новый поход, когда урожай на носу, войско полураспущено». Да и морально все уже настроились отдохнуть от драк, переделать мирные дела, накопившиеся в огромном количестве, оглядеться и вздохнуть перед новой войной. Урожай собрали обильный, звери и рыбы запасли вдоволь, корма скотине и в амбарах, и в стогах. Заехав в конце сентября в Бобровку навестить самого опытного своего воеводу, Любард размечтался за обильным столом. «Нам на следующее лето еще один урожай нормально бы собрать, мы б на ноги крепко встали, оружие дружине заменим, всю дружину в кольчуге, а?» «Ну уж и все», — усмехнулся недоверчиво бобер. «А что? Да не только дружине, всему ополчению нужен запас. Коней побольше заведем. Что в случае чего не жаться, каждого мерина не считать, нам тогда никакая Польша не страшна». «А орден?» — подзудел монах. «Ну, орден. На орден надо всей братьей валить. С ним в одиночку разве потянешь? И не моя это забота Альгердова. Мне бы вот тут, от поляков отмахаться». «Да, отмахаться». Недооценил Любард Казимирова коварство. На следующий день к нему в Бобровку прискакал гонец с ошеломляющей новостью. Поляки вдруг наступили по всей границе, от Берестья до Белза, захватили 5 уделов, встали на границе, нагнали войск. Дальше, правда, не идут, закрепляются, и прислали посла сказать, что мир не нарушали, взяли свое, принадлежащее им по праву. Войны не хотят и готовы договориться полюбовно. Любард от ярости и бессилия напился. Что тут сделаешь? Войско где? Все хозяйством заняты. Ведь мир вроде прочным казался. Пока полки соберешь, пока дойдешь. А у них уже сила на границе. Время упущено, а значит, все упущено. Несмотря на это, Любард порывался схватиться с подлым Казимиром насмерть. Начал считать силы, запасы, время. Ни черта не выходило. А если и выходило, то наспех, в попыхах и без всяких гарантий. Только Боброво решительное вмешательство удержало Любарда от опрометчивых, а может и гибельных шагов. Любард долго не соглашался. В конце концов дал себя убедить. Но трахнул кулаком по столу и снова напился, напомнив Бобру Кариата. К братьям полетели гонцы с просьбами о помощи. К полякам же отправилось посольство с упреками и обстоятельными объяснениями о совершенной их неправоте. Поляки, сразу разглядев слабость волынцев, начали горячо защищать свои права, то есть попросту морочить голову, понимая, что ничем не рискуют, что у литвин нет сил для немедленного удара. На это и рассчитывал Любард. Ему необходимо было сохранить до весны статус-кво, потому что братья отозвались быстро, обещанием поддержки. Особенно был встревожен Кейстут. Поляки захватом Берестья заходили ему во фланг, как нож в бок втыкали. Учитывая, что с другой стороны висел орден, Кейстут чувствовал себя в смертельных клещах. Остро воспринял опасности Альгерд. Однако то, что сейчас Литва, после такого удачного договора с Москвой, имеет перед Польшей много преимуществ, Альгерд понимал. А поляки, похоже, нет. Этим Альгерд решил вновь воспользоваться. Его гонцы скакали по всей Литве. Посольство Любарда спорило с поляками в холме. Гедеминовичи готовились к большой войне. Так, в хлопотах, трудах и тревогах заканчивался год 1351. «Ты бы побольше в седле сидел, да мечом махал. Если большая война, тебе с Алёшкой лесными тропами шастать не придется. Так дед встретил Митю в конце февраля после очередной вылазки, когда они с Алёшкой трое суток мотались по зимнему лесу. «Дед, зимой легче направление держать научиться. Видно дальше, следы ярче, запоминаются хорошо». «Следы! Разве разведчику не нужны следы?» «Разведчику-то нужны! Да тебе ведь не в разведку ходить, а дружину водить. Биться копьем и мечом. Это и последнее время что-то меч забросил». «Да не, дед, ты что? Ты меня испытай, если сомневаешься». «Ты поди отдохни после леса-то. Поешь, поспи. Тогда и выходи, а то ноги протянешь». «Да я не устал». «Иди, иди. Умойся хоть как следует». После мытья и горячей домашней еды Митя зашел к монаху узнать новости. Присел, разомлевший, огрузневший, на мягко застеленную лавку. Привалился к стене и... «Эй, внук, ты никак дед мечом побить собирался? Пойдем, а то солнце зайдет!» Митя встряхивает головой, ничего не понимает. Он лежит на лавке, укрытый. Где? У отца Ипата, что ли? А-а-а, я ведь к нему пошел. Митя вскакивает. Солнышко собралось заходить. Светит прямо в окошко. Неужто спал так долго? Я готов. Глаза протри. Да готов я. Ну, пошли. Они идут с дедом во двор, в специально огороженный просторный угол, где дружинники упражняются в рукопашном бое. На мечах, топорах, шестоперах, булавах, просто дубинах. Отроки одевают им кожаные кафтаны, легкие шлемы с тяжелыми бармицами, дают щиты и деревянные мечи. Быстро набегает толпа. Дружинники любят посмотреть, как бьется на мечах могучий бобер. Можно и для себя подсмотреть кое-что, и искусством полюбоваться, и силой. Сегодня, правда, противнику воеводы жидковат, но все равно... Дед резко размахивается и, может, в полсилы, а может, в треть, бьет Митю в щит. Тот отлетает шаг на три, чуть не валится с ног, и опрометью бросается на деда. Тот еле успевает отмахиваться. Довольно долго он не может повторить удар. Наконец сходится с Митей грудь в грудь и щитом отшвыривает его. Митя отлетает, вновь чуть не падает, и тут же дед налетает на него и начинает наносить удары. Явно в полсилы, потому что любой его удар, сделанный от души, даже и деревянным мечом, свалил бы с ног не только Митю. Хак, хак, хак! Дед придыхает при каждом ударе. Митя отражает. Вообще ведет меч, как научил его Гаврила. И на лице деда все больше проступает удивление. Наконец он опускает меч. Ты что делаешь? Что? Ты ж не так все делаешь, кто тебя научил? «Гаврюха? Да тебя же первым ударом сшибут такой защитой!» «Сшиб один! Ах ты, сопляк! Смотри!» Дед замахивается. «Попробуй!» Митя отбивает. «Ах ты! Хак!» Митя отбивает. «Да ведь все неправильно! Хак!» Митя отбивает. Дед злится, увлекается. Удары становятся все тяжелее, но Митя все отбивает. Хотя уже видно, что он изнемогает, потому что ему, что подбить, нужно водить меч намного быстрее. Толпа обступивших их отроков и дружинников гудит от удовольствия. Вот так князь, вот так мальчишка. Народ все подбегает, даже плетень уже облепили. Дед в азарте ничего не замечает, все бьет и бьет. Митя чувствует, меч уже перестает его слушаться. Пот заливает глаза, и тогда он, когда дед размахивается поосновательнее и покрепче, молнией бросается вперед и бьет его по незащищенному правому боку. Бобер охает, бросает меч, хватается за бок. Собравшаяся уже целая толпа взрывается от восторга так, что по соседству на птичьем дворе начинают горланить гусак и кудахтать куры. Митя подскакивает испуганный. «Дед, ты что? Эх ты, чертенок! В незащищенное место! Молодец! Мне видно, в монастырь пора!» Бобер оглядывается, видит веселые рожи дружинников. «Ну, че скалитесь? Лишь б над стариком посмеяться! А нет, порадоваться, какой боец новый подрос! Он вам покажет!» И вдруг вспоминает, из-за чего. «Но все равно ты неправильно бьешься! С таким боем я тебя в битву не пущу, и не думай!» «Дед, да ты пройди меня сначала, а потом не пускай! Я тоже Гаврюхе говорил, а как стал биться, шиш! Я и до сих пор его пройти не могу, он как заколдованный!» «Тоже колдуна нашел! Что ж он мне ничего не показывал?» «Да он пытался, говорит, ты его слушать не стал!» «А где ж он научился?» «У отца, а тут у русских у кого-то, то ли у дебрянцев, то ли у казанцев!» «Ну-ка, ну-ка!» «Давай-ка еще!» Дед подбирает меч, но размахнуться как следует не может. Больно? «Эх ты, бесенок! Как бы ребро не попортил!» «А ты-то бабахать начал! Я думал, живым не уйду!» «Ну, я, вишь, увлекся! Пойдем отдохнем! Ребятки, найдите мне Гаврюху! Пусть к отцу Ипату зайдет!» Они разоблачаются, а угол уже гудит от десятка поединков. Воодушевленные интересным зрелищем, отроки кинулись пробовать свои силы. Бобер идет в светелку монах радостный. Ну вот, какой внук вырастает, и смел, и умен, а как он меня мечом! Отец Ипат запалил коптилку, сидит, бубнит что-то, переписывает своего Плутархоса. «Слышь, отец Ипат, подрос наследник-то у меня!» Бобер плюхается на лавку. «Так мечом огрел, ребро пополам!» Монах оборачивается недоверчиво. «Правда, что ли? Ей-богу, гляди, руки поднять не могу!» Ипат удивленно дергает шеей, смотрит на Митю. У того виноватый, разнесчастный вид. Дед вдруг начинает хохотать во все горло. Расплывается и монах. Входит Гаврюха. «Звал, воевода?» «Звал! Ты что ж, стервец, мне с внуком сделал, а? Руку ему сбил. Как ты его драться научил?» «Как драться?» «На мечах». «А, да по-своему, чтоб полегче было». «Как-как? Чтоб полегче?» «Да». Бобер удивленно оглядывается на монаха. Тот ухмыляется. Бобер вскрикивает. «Что? И ты, что ли, руку приложил?» «Не без этого!» «Эх, вы засранцы!» Бобер бьет кулаком по колену и кривится от боли. «Ну ладно, мне уж поздно переучиваться. А он, видно, пусть. Пусть, по-твоему, бьется. Но я еще посмотрю, нет ли изъянов. Хорошенько посмотрю, а?» «Да нет, воевода, я уж сколько с тобой, и ни в одной переделке побывал, а вот жив ведь». «Ладно, ладно, посмотрим. Принеси-ка нам с отцом Ипатом брашки-кувшинчик. Надо за нового бойца выпить. Сей миг, воевода!» Отец Ипат с видимым удовольствием слушает Бобров приказ. Он сворачивает свою писанину, бережно укладывает на полку, достает подсвечник, зажигает вдобавок коптилки три свечи, перенял привычку у деда Ивана, достает посуду. Гаврюха принес полный большой кувшин и собирался смыться потихоньку. Монах остановил его. «Скажи там, Матрёне, пусть рыбец принесет, и корки, маслица. Ну там пусть сама сообразит. Квасу княжичу. А сам ступай с Богом. А, воевода?» «Я поспрашать хотел. Но теперь ладно, тебя спрошу. Ты, Гаврила, завтра сам мне все покажешь и объяснишь. Приготовь все. С утра у меня дела. Потом, перед обедом. Понял?» «Понял. Иди». Гаврюха удалился довольный. Появилась Матрёна с разными вкусными снедями. Мужчины принимают первую кружку. Митя пьет квас. И исподваль сам собой завязывается один из тех степенных, очень умных, по мнению Мити, разговоров, слушать которые и даже слегка участвовать осторожными вопросами. Ужасно нравится каждому вступающему в жизнь молодому человеку. Ну и Мити, конечно. «Давай, отче, давай! За нового бойца! Должен из него боец выйти, если не зазнается!» «Не зазнается! А, Мить! Рано мне зазнаваться!» «Вот-вот, рано! Да! Думает в драке! Это очень редкое свойство! И ему не научишь! Оно в крови должно быть!» «Но та кровь-то в нем чья?» — усмехается монах. Митя потеет от удовольствия. У монаха и деда появляется хмельной энтузиазм. Они начинают рисовать картины и обещать. «Ну, погоди, на лето большая война будет!» — гудит монах. «Небось, теперь-то даст тебе дед мечом помахать, а? Или не дашь?» «А что? Вполне. Вот только уверюсь, что у него нигде слабинки нет. Пусть машет волю!» Митя думает. «Наконец! Неужели так просто? Мечом деда огрел и все!» «Только мечом махать не главное!» «Для него-то сейчас главное!» — смеется монах. «И сейчас не главное!» — повышает голос дед. «Главное — думать!» «Ну, думать оно никогда не грех! Только сейчас-то о чем нам думать? Думать будет Альгерд! Вот если б его планы знать!» «Планов Альгерда не знает и не узнает никто! Но нам это и не надо! Нам важно, что он пойдет! То есть мы пойдем под его командованием, все Литвой! Из этого исходить! Нам идут помогать! Значит, мы должны быть готовы лучше всех!» «Почему?» — вставляет Митя. «А потому что придут и помогут. А если я начну сопли жевать? Подхватывают лучшие куски и разойдутся. А то и не разойдутся. Хрен выгонишь. Вот и думай. Но за Любарта-то я спокоен более-менее. Сейчас все есть. Снаряжение, кони, урожай был. Вот только военное хозяйство. Правда, не хуже оно, чем у других братьев. Даже чем у Альгерда. Но... все тревожишься, клык бобровый. Так монах называл бобра после схоронения Мити на болоте. И то редко наедине, в интимной обстановке. А при Мите сейчас назвал впервые, и у того округлились глаза. Так он и не устроит, по-твоему? По-моему-то ему очень нравится. Да ведь народ... Ну, народ, быдло. Да не тот, что быдло. Бояре, они что, не народ? Бояр не тянут. И тут хоть убей, ничего не выходит. Но ведь князь приказывает. Не сделаешь, голова с плеч. Да, а не сделаешь. Ведь это, чтобы сделать, дружину надо держать, работящую. Ну, как у тебя. Да, дружинник есть дружинник. Он только тогда хорош, когда все время, каждый день занимается своим делом. Значит, их содержать надо. Кормить, поить. Кому это не в тягость? И мне в тягость. Но сколько я от этих дармоедов имею? Сколько добра от раздора сберег? Сколько людей от смерти спас? Шутка? Сколько князю пользы? Все бы так. Он и хочет, но бояре хитры, спасу нет. Зачем еще я буду дармоедов держать? Хватит и бобровых. Он их пусть кормит. А я у него за спиной отсижусь. И деньги сберегу, и добро. Вот и выходит. Бобер дурней всех. Дед хлопает ладонью по столу и замолкает. «Не досадуй, воевода!» — спокойно гудит монах. «Поплачут они еще от своей хитрости, покусают локти!» «Наплачутся! Уже плачут! Полдюжины уделов псу под хвост! Когда еще их выручишь? А если выручишь, там ведь теперь восстанавливать все придется от головешек! Если полякам уходить придется, разве ж они что оставят?» «Ну, уж это как водится!» Да еще отвоюем ли? Он вон, хунгар, на помощь прицепил. Отвоевать-то отвоюем. Альгерд, если за дело взялся, черт запряжет. А вот удержать и отстроить — другое дело. Дед, а ты считал, во что тебе дружина обходится? Дед и монах удивленно взглянули на Митю. Да как уж тут подсчитаешь? Прикидывал, что без убытку, и все. А зачем тебе? А вот что без убытку, а то ведь можно из князя попросить. Дружина ведь на него, не на тебе работает. Да это-то верно, сынок. Только военное ремесло трудно считать. Ведь Любард мне, когда может, кое-что подбрасывает. Раз. Дед отгибает большой палец. Когда поход удачный, и княжья помощь не нужна. Два. Дед отгибает указательный. А когда неудачный, и князь ничем не поможет. Ему бы самому, дай бог, выкрутиться. Три. Дед отгибает средний. Вот те и вся фигура из трех пальцев. Дед складывает их в кукиш. Ее и обсчитывай. Они смеются. Бобер продолжает. Самый верный, беспроигрышный расчет в том, что чем искуснее опытнее войско, тем... Нет, даже не так. Войско всегда должно быть опытным и искусным. Чем больше у тебя настоящего войска, опытного и искусного, тем чаще удачные походы и тем реже неудачные. Так? Так. Охотно соглашается Митя. «Значит, на войско ничего не надо жалеть». «А чего ж они жалеют?» «Хитрят. Людей у нас мало, кормельцев. И их как кур не разведешь. Значит, другой путь. На хлебников урезать. А кого? Хороший смерть много народу, конечно, прокормит. Но и ртов-то на него. Ты, я, дворня наша. Отец и пать его тоже. Сам не сеет, не пашет». «А кто о душе вашей позаботится, неразумные?» Важно откликается отец Ипат. «Да ты, конечно, ты. Хотя у нас и в церкви народу немало. И волхвы вон не перевелись». «Тьфу!» — отплевывается монах. «Но я не об этом. Ведь вас, как бы важны вы ни были, кормить же надо. А там князь, его двор, а там Вильна. Он сколько набирается. Но главное — войско. Главный нахлебник. Вот бояре и оглядываются, как бы за чужой счет. И легче всего за счет дурака бобра. Он на войско ничего не жалеет. Посмотри, когда в поход идем. Владимир — полк, Луц — полк, Холм — полк и так далее. И вдруг какая-то бобровка из луцкого удела. Тоже полк. И какой? Лучшие разведчики, лучшие стрелки, лучшие бойцы. Шутка? А мне не жалко. Теперь понимаешь, почему? Понимаю, да я и раньше понимал. Разве мы хуже кого живем? А была бы у меня смерда в куче, я бы уж посчитал, сколько они смогут прокормить, и весь прибыток на войско. Вот бы уж поприсмирели у меня соседи-дружочки, вот бы попритихли. Как у Македонского, усмехается монах. А что, у Македонского небось войны в земле не ковырялись? И то. Дед, а вот эта война с Польшей, небось много народу поляжет. Да, поляжет не без того. Но тут пусть Любард с Альгердом думают. Мне своих забота. Мне своих побольше сберечь. Как же сберечь? От боя уклониться? Ты что? Как же это я от боя уклонюсь, сынок? Надо мной князь. И потом, на войне надо драться и побеждать, а не уклоняться и выжидать. Мне вас учить догонять, чтоб ловчей были. Неуязвимей. Вот и весь сказ. А Альгерд, ему о чем заботиться? Ему забота. Поляков до битвы обхитрить. Там забота, ой-ой-ой. Союзниками попытаться рассорить. По очереди попробовать их разбить. Не дать соединиться. Перевес сил создать в нужное время, в нужном месте. Напугать или наоборот. Расхрабрить вовремя. Чтоб вперед полез. Да мало ли. Вот посмотришь весной, что начнется. Сам поймешь. Главное же орден. Чтоб орден не вмешался. Тут отец твой. Альгерду главная подмога. Мастер он с тупорылыми разговаривать. Видал? Только из Москвы освободился. И сразу в орден. И сидит там, и орден молчит. Во! Для того и Альгерд в Москве ничего не пожалел. А то, может, так-то бы до сих пор в Москве и маялся. Монах разражается хохотом. Да уж, если б его воля, он точно бы сейчас в Москве маялся. Ну! Что оно? Ты вспомни, как он Москву расписывал, когда приехал о Митином сватовстве объявлять. Да, хвалил. «Медь, а что он тебе про невесту-то говорил? Долго чего-то одному тебе?» «Да что? Говорил, что хорошая, умненькая, добрая, несчастная, сирота. Да ведь маленькая она еще совсем. Это сватовство, я думаю, так, блажь отцова. Когда еще она подрастет? И что за это время может случиться? Вон, весной, война большая». «Все в руках божьих», — вздохнул монах, наливая себе из кувшина. «А весной бог даст, сладится». За всю зиму и весну до половодья дела шли тихо, подспудно, во всяком случае для бобров незаметно. Да и как из своего угла они могли вызнать о ходах Альгерда, планов которого действительно не знал никто. Альгерд же развернулся мощно, по всем направлениям. Главное — орден. Кариат сидел там безвылазно. Альгерд гнал и гнал ему вести, невообразимую смесь, правды и вымысла о Казимире. Его договорах с чешскими Люксембургами и Луи Венгерским, намерениях укрепить союз с хунгарами и вместе двинуться на север. У Кариата все с пользой шло в дело, и к апрелю он почти убедил рыцарей, что Казимир в союзе с Луи Венгерским замыслил что-то против них. Второе — Орда. Здесь вовсю трудились старшие Карнатовичи, Юрий, Константин и Александр. Разбитые в 49-м году Казимиром, но оставленные им на своих уделах с условием покорности польской короне, эти князья делали все от них зависящее, чтобы помочь Альгерду и избавиться от обременительной опеки Казимира. Они всю зиму уговаривали татар напасть на Польшу или хотя бы на Хунгарию, так как те заключили между собой союз не только против Литвы, но и против Орды. И если их не предупредить, уже весной могут двинуться в степь. Татары колебались, но, кажется, верили. Действительно, куда мог быть направлен этот союз, кроме как на восток и юг? Третье. Русь. Туда Альгерд почти не оглядывался. Мир с Москвой был прочен, а его потуги усилить свое влияние в Смоленске и Дебрянске Альгерда мало волновали. И дебрянцы, и смоляне вели себя очень независимо, а в случае чего Альгерд успел бы что-то предпринять. И, наконец, сама Польша. Против нее Альгерд активно интриговал в Буде, пока, правда, безуспешно. А Любартовы послы всю зиму ругались в холме с послами Казимира. Альгерд велел тянуть переговоры до весны, выдвигая все больше условий. А так как Польша ничего, конечно, не уступит, на полой воде прервать разговор и отозвать послов. Одновременно нащупывалось самое слабое место поляков в захваченных у Литвы уделах. Таковым вырисовывался Белс. Кейстут в великой тайне с февраля начал готовить свои полки к походу на юг. Базой похода стало Берестье. Тут сосредотачивались снаряжения, фураж, провиант. Сюда после половодья должны были подойти все кейстутовы, а следом и альгердовы полки. Любарту велено было подготовиться к удару на Белс. В конце марта, когда уже крепко потянули весенние ветры, разбух снег и надулись водой долы и овраги, литовские послы окончательно рассорились с поляками и уехали из холма. А через день после их отъезда Любар двинул на юг Владимирский полк и захватил слабо защищенный Белс. Поляки, понимавшие, что Литва после их дерзких осенних набегов в долгу не останется, к летней кампании готовились серьезно. Хотя собственных сил у Казимира было много, он и не без основания требовал помощи от хунгар. Договор, подписанный с ними в Буде еще 4 апреля 1350 года, где Луи Венгерский обговаривал возможность выкупа у Казимира в будущем галицко-волынских земель за 100 тысяч флоринов, подразумевал и общую их защиту. Луи не отказывался, но и многого дать боялся. Уже с осени до него стали доходить слухи о скверных намерениях татар. Орда не рассорилась, как он ожидал, с Литвой, и вела себя непонятно, и не останется ли он голеньким перед степняками, отрядив свои войска Казимиру. Рассчитывали, хитрили и выгадывали все. В результате, в конце зимы, в Польшу вернулся 5-тысячный отряд хунгарской конницы под началом Иштвана Хигидюша. Больше Людовик выделить не хотел до тех пор, пока не прояснятся дела на границе с Ордой. У Казимира своих войск для Литвы набралось к 25 тысячам, и первоначально он планировал сосредоточить их в излучине Буга, западнее Владимира-Волынского, и ударить на восток, захватить сначала Владимир, а потом обязательно Луцк, ибо Луцк был все-таки главной опорой Любарта и главным препятствием к покорению Волыни. Со взятием Луцка, считал Казимир, Любарт лишится всего, и тогда Волынь уже не сможет вырваться из-под власти Польши. Однако взятием Белза литвины сильно подпортили ему настроение, так как польские войска еще не были сосредоточены и находились в разных местах, в глубине страны. Теперь их приходилось стягивать спешно и южнее намеченного, чтобы вернуть Белз и восстановить исходное, так сказать, состояние в противостоянии с Литвой. Воевода Жигмунд, опять принявший общее командование, успел подтянуть к городку Белжец в 40 верстах западнее Белза хунгарскую конницу и около 20 тысяч, 14 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы своих. Но тут ударило раннее половодье, и все увязло и остановилось в разливе рек. 14 апреля лишь реки вошли в берега и привянули дороги, Жигмунд бросил сосредоточенные у Белжица силы на Белс. Полк Любарта, оставив Белс без боя, отошел на Владимир. Жигмунд пошел за ним. Тем временем Кейстут, еще не зная о движении поляков, не стал дожидаться Альгерда, а одним своим 14-тысячным отрядом, 10 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы, перешел Буг и, расколотив пух и прах пограничный отряд в 500 сабель, обрушился с севера на приграничные польские области, все разрушая, сжигая, уничтожая на своем пути. Сил у поляков здесь почти не было. 3 летучих отряда по 250 сабель и больше ничего до самого холма. Но и в холме гарнизон был довольно слабенький. Так что если Кейстут доберется до него раньше, чем туда поспеет какая-нибудь помощь, холм пропал. А там была четверть всех запасов на предстоящую войну. Оружие, провиант, особенно много провианта. О нападении Кейстута Жигмунд узнал в 20 верстах от Владимира, на подходе к переправе через Буг. Он плюнул и остановил полки. Потом еще много плевался, обдумывая дальнейшее действие, ломая голову, как разорваться на два фронта. Выходило кругом плохо. Дойти до Владимира? но там и противник как следует не просматривался. Сколько у него сил, где? И не отступит ли он еще дальше, как и от Белза? А над флангом повис, да что там над флангом, уже в тыл шел. Кейс тут, с вполне реальным, известным и очень, кстати, не слабым войском. А главное, Холм, его потерять, считай, войну проиграть. Значит, Холм следовало срочно прикрыть. Но тогда в тылу остается Любард, и неизвестно, когда и с какими силами он вывернется. Конечно, сил у него поменьше, чем у Кейстута, а в Белжец продолжали приходить войска, но это были уже остатки, и если у Любарда хорошая разведка, он может их просто проигнорировать и броситься вслед Жигмонту. Отойти западнее, чтобы избежать риска удара в спину? Тогда Холм пропадет, и какого черта стоило вообще градить весь огород, если за неделю без боя отдать литвинам все, такими трудами приобретенное? И решил Жигмонт опередить литвин, разбить Кейстута до того, как он захватит Холм, и до того, как Любард подаст ему помощь. Отвернув войско от переправы, он кратчайшим путем устремился к Холму с максимально возможной скоростью. По пути Жигмонт получил обнадеживающую весть. Кейстут где-то замешкался на полдороги. Холму не торопится. «Слава тебе, матка Боска!» вздохнул старый вояка. «Кажется, успеем!» Когда Жигмонт добрался до Холма и восславил Иисуса за помощь, утром 19-го ему уточнили. Кейстут разграбил и сжег городишко мост, направился дальше на юг, но вдруг остановился на каком-то оленем выгоне. «Тьфу! Еще 33 раза тьфу!» пробормотал Жигмонт, узнав это. Слышал он об этом выгоне, даже видел однажды, и сам бы при случае с удовольствием им воспользовался. «Еще б ему там не остановиться, псу облезлому! Такой позиции на всей Волыни не сыскать!» Оленей выгон представлял собой обширный язык луга, поприще три шириной, окруженный с трех сторон лесом, плавно спускавшийся с севера на юг, с довольно внушительной возвышенности и упирающийся в безымянную речку, приток Буга, а точнее, переходя плавно в нее низкий заливной берег. На самом верху от него через лес, точно на север, уходила довольно широкая просека. Это была дорога на мост. Выйдя из этой просеки в полдень 18 апреля, Кейстут оглядел раскинувшееся перед ним поле, так чудесно укрытое лесом с флангов, усмехнулся, очень довольный, вывел на него войско, расположился и стал ждать. На следующий день, к вечеру 19-го, подошел и форсировал реку Жигмонт. Речка была узкая, мелкая, ничего из себя не представляла, разве что южный берег был обрывист и достигал где сажени, а где двух высоту, и мог подсобить при обороне. Но обороняться Жигмонт вовсе не собирался, ему нужно было наступать, и быстрее, потому как пришли уже вести о выступлении Любарда из Владимира. Для Жигмонта все складывалось пока удачно, выходило, как планировал, и Холм прикрыл, и от Любарда оторвался, и на Кейстута вышел, и в превосходящем числе, и с запасом времени. Смущало немножко одно обстоятельство. Почему Кейстут так здесь задержался? Место выгодное, несомненно. Но если атакуешь, то должен идти вперед до конца, до решительной схватки, иначе пропадет весь смысл и все выгоды атаки. А с ними не могли сравниться выгоды, даже самой прекрасной, даже идеальной позиции. Уж от этого не мог не понимать, посидевший в боях Кейстут. Тем не менее он ждал. Чего? Или кого? Теперь что толку гадать? Жигмонт спокойно смотрел на литовские костры. Теперь бить надо. Покрепче. Позиция у тебя, конечно, хороша, но и в ней изъян есть. Сзади дорога узкая. Если превосходящими силами навалюсь, да прижму тебя к лесу, высунешь язык, сам себя давить начнешь. В такую горловину быстро не улизнешь, а сил у меня много, на тебя должно хватить. Жигмонт приказал ставить лагерь, костров жечь поменьше, а то еще спугнешь, готовиться к битве. На утро 20-го, помолившись со всей той торжественностью и истовостью, которой так способны преподнести польские ксензы, вдохновив войско гордой речью о том, что нет на свете воина сильнее польского, и что никак не устоять перед ним, этой лесной босоногой нечисти. Жегмонт атаковал. Сначала дело как будто пошло. Поляки, хотя развернуться особо было негде, хотя и наступали в горку, имели такой перевес сил, что сначала потихоньку, незаметно, а потом все явственнее и ощутимей, стали теснить литвин. Те отбивались, как могли, неся большие потери. Жегмонт спокойно смотрел на битву, считая, что все идет как задумано, и не знал еще, как ему не повезло, потому что вчера Кейстута догнал Альгерд с 8000-ным отрядом, но не стал соединять войска, а остановился сзади, за лесом. Именно его, а не поляков, поджидал на оленьем выгоне Кейстут. Через полтора часа после начала дела воины Альгерда появились на поле. Конница сзади по дороге, а пешцы с флангов прямо из леса и стали помогать. Смешали правое крыло Жегмонта, которое дальше всех продвинулось вперед, и которому литвины ударили практически во фланг. Пришлось, чтобы выправить боевой порядок, отходить. Но литвины не дали разорвать дистанцию, как это бывает при несломленном противнике, сохранившем присутствие духа. Кинулись вперед и... Лава покатилась под уклон. Вот тут Жегмонт и понял, что сегодня ему не везет. Да что сегодня? Всю неделю не везет. А все от того, что не было четкого плана войны, что пришлось перестраиваться на ходу, что не знал замыслов и передвижений противника. Разведка ни к черту! Разведчиков, что ли, перевешать подлецов? Хотя при чем тут разведка? Не вали с больной головы! Он не ударился в панику, сколько битв было за спиной, но понимал, что проиграл, и принялся спасать, что можно. Долинка, откуда он начал наступление на Оленьий выгон, была низким заливным берегом. Речка теперь осталась примерно в версте сзади, и за другой ее бережок можно было зацепиться. Туда и решил Жегмонт увести войско от полного разгрома. Но для этого приходилось жертвовать стоявшей в резерве лучшей конницей. Эх, но выхода не было. Позвал полковника Леха, командира конницы, старого своего товарища. «Видишь? Вижу. У нас все три полка не тронуты. Не тронуты. Разводи один влево, один вправо. Пусть объезжают с флангов и бьют как могут навстречу друг другу. Пусть попробуют на прорыв». «Да разве ж?» «Да, понимаю. А что прикажешь? Накажи, что отступать только когда дам сигнал. Уходить вдоль речки, бежать, оторваться, а уж переправляться и возвращаться по тому берегу потом. Понял?» «Да, понял. Сам останешься с полком посередине. Ударишь, когда разбежится наш центр. Бейся тоже до сигнала и отступай влево, на запад. Эх, эх, лучшая конница. Будет нам от Казимира. Ладно, не время, давай». Лех поскакал к своим. Через несколько минут конница двинулась. Между тем пешцы отступали все быстрее и скоро должны были побежать. Жегмонт кинулся вперед, разыскивая командиров пехоты, пытаясь с их помощью как-то упорядочить это бегство, по крайней мере повернуть бегущих так, чтобы дать дорогу кавалерии. Фланговый удар польской конницы вскоре почувствовался, напор литвина слаб, и Жегмонт смог наконец освободить дорогу Леху. Его полк бросился вперед на выставленные мгновенно копья и щиты литовской пехоты. «Умеют литвины биться!» — поморщился Жегмонт. Бегущую пехоту сопровождали гонцы воевод, кричали, чтобы быстрее переправлялись, на той стороне останавливали, заставляли разобраться и занимать оборону по берегу как можно шире. Оборону приходилось ставить сплошь, так как речушку можно было перейти в любом месте. Литвины несколько замешкались, потому что удар польской конницы оказался силен. Поляки вложили в него всю силу отчаяния. И пока пешцы отражали фронтальную атаку, пока фланги отворачивали вправо и влево, сдерживая фланговые удары, а литовская конница продиралась вдоль опушки, чтобы выбраться на оперативный простор, пешцы Жегмонта оторвались наконец от литвин и перескочили речку. А пока шла переправа, конница Леха гибла под копьями и стрелами литвин. В конце концов, литовская конница выдралась из пештов на простор, ударила и погнала поляков, так и не дождавшихся сигнала к отступлению. Разбегались те, правда, грамотно, влево и вправо вдоль реки, не дав прижать себя к воде и тем спасши много жизней. Когда же освободившаяся от налетов конницы литовская пехота метнулась к речке, на противоположном берегу ее встретила стена щитов и копий, протянувшихся поприще на два, от пустоши до пустоши. Насколько уж крепка была эта стена, неизвестно, может и совсем жиденькая, но пробивать ее сходу осторожный Альгерд, выехавший к реке вслед за пешцами и увидевший столь внушительную картину, не решился. Послать конный отряд объехать этот строй, переправиться на чистом месте и пощипать их сбоку не было возможности. Вся конница гонялась за разбежавшейся конницей польской, и теперь до конца дня, а солнце уже давно перевалило за полдень, крупный боеспособный отряд был не собрать. Альгерд не стал рисковать, хорошо понимая, что пытаться переправляться сейчас напомнившегося и укрепившегося врага есть пустая трата людей. Он был очень доволен итогами дня, принесшего ему почти разгром такого сильного противника. Что же касается дальнейшего, он ждал теперь вести от Любарта, шедшего где-то там, в тылу у поляков. Теперь очень многое зависело от него, и лучшей помощью ему было приковать поляков к этой речушке, не дать им до прихода того куда-то тронуться. Альгерд приказал остановиться, закрепиться на берегу, выставить сильные дозоры, разбить лагерь, выслать разведку, разобраться с потерями и добычей, отдыхать. Добыча оказалась большой, 3500 пленных, почти весь обоз. А когда стали возвращаться конные, нагруженные доспехом и оружием, почти каждый с пойманным конем. Альгерд посмотрел на Кейстута, а Кейстут на Альгерда. Они знали своих литвин. Столько в раз награблено. Зачем дальше воевать? Да, это энтузиазма поубавит. Но он теперь не очень и нужен. Подобной стычки, пожалуй, больше не случится. Вот подойдет Любард. Как думаешь, Кистутис, где Любард и скоро ли подойдет? Альгерд ужинал с братцем под шатром на свежем воздухе. Солнце село, стало свежо к морозцу. Я дал ему ориентиром холм и этот городишко мост, где мы взяли столько добра, и сказал, что оттуда пойду дальше на юг. Срок моего выступления он знает. Меня известили, что он выступит 17-го. Этот срок ему дал я. Но вот, если посчитать, если он нигде не задержится, то он уже должен быть здесь. Значит, задержался? Неужели у поляков остались еще больше силы, чтобы его задержать? По моим данным, нет. По моим тоже. Но Любарта нет. Вообще-то поляки могут еще чего-то наскрести, но на это время требуется. Хотя Любард мог ведь и по мелочам задержаться. Наткнулся, может, на такой же мост. Нагреб, что увести не может, вот и... Кестутис, это же его уделы. О чем ты говоришь? Ну и что? Уделы-то его. Да добро польское. А уж война у нас. Нет, он на добыче все-таки не так, падок. Не так, как кто? Обижается Кейстут. «Мы!» — улыбается Альгерд. «Мы с тобой! Видишь, что творится?» «Так разве я что говорю?» Кейстут усмехается. «Потери считал?» — меняет Альгерд разговор. «Потери большие!» — нахмурился Кейстут. «Вначале они меня постучали. Убитых по 1000, раненых больше 2000, может и 2500 наберется. Тяжелых много, 2-3 помрут». Альгерд огорченный долго молчит. Жмет плечами. Он не ожидал такого. «Как же так, черт бы их драл! Вроде я не очень опоздал. И погнали мы их быстро!» «Ты не опоздал, Альгердас? Не вини себя. Просто они умеют драться. Воинов опытных много. У меня-то потери по сравнению с твоими совсем смех. 40 убитых, 300 раненых. Все почти легко. Как же так?» «Ладно!» Кейстут улыбнулся примирительно. «Следующую заварушку тебя вперед пущу!» «В следующей заварушке Любард должен быть впереди! Где вот его черти носят?» Любард, хорошо осведомленный о намерениях Жигмонта и не имевший возможности защитить Владимир по причине большого перевеса польско-венгерских сил, не захотел отсиживаться в крепости в ожидании подмоги, а решил поиграть с противником в кошки-мышки. Дождавшись, пока тот двинулся на Владимир, Любард другой дорогой восточнее пошел встречным маршем с целью зайти в тыл, если удастся снова захватить Белс, а не удастся, то хотя бы перерезать коммуникации с Болжицем, откуда осуществлялось сейчас снабжение всей польской армии. 17-го за полдень Любартов отряд, 7000 конницы, пешцев у него не было, вышел к Бугу, верстах в трех, восточнее постоянной переправы, и выслал к ней разведчиков. По расчетам князя, поляки должны были или заканчивать переправу, или уже уйти на Владимир. Бобров полк шел в авангарде. Митя с монахом состояли при воеводе в неопределенной роли, то ли адъютантов, то ли наблюдателей и советников. Как бы там ни было, это давало Мите возможность видеть весь ход развертывавшейся кампании. Разведчики вернулись через час с ошеломляющей вестью: ни поляков, ни их следов, никаких признаков переправы. Митя заметил, как вытянулись лица у Бобра и других воевод, когда они выслушали Станислава. Любард, однако, остался невозмутимым, даже, кажется, усмехнулся в усы. «Может, они так аккуратненько пробрались, что и...» «Ну что ты, князь, такая орава! Обижаешь ребят моих!» — обиделся Станислав. «Значит, не дошли?» «Они выступили, собирались, по крайней мере, одновременно с нами, а им шагать чуть не вдвое меньше!» — раздраженно возразил луцкий воевода Лукьян. «А на той стороне?» — Бобер поднял глаза на Станислава. «По всем заметам пусто, полная тишина. Я послал двоих, а сам сюда. Не в воздух же они поднялись!» «А повернуть куда?» — бубнит монах. «Не могли?» «Куда им от такого жирного куска отворачивать?» Сильнее раздражается Лукьян. «Ну, мало ли, может, там альгерские стутом зашумели?» «Зашумели, зашумели!» Теперь уже не прячет улыбки Любард. «Кейстут выступил, так что...» Воеводы укоризненно качают головами. «Что ж, мол, ты, знал и молчал». «Значит, переправа?» — спрашивает Бобер. «Ну, зачем здесь? Глубоко, неудобно. Пойдем этим берегом до настоящей переправы. Заодно по полякам что-нибудь уточним». У Любарда хорошее настроение. Польский след отыскался быстро и указал, естественно, на север. Остаток дня шли по этому следу, не очень поспешая. Любард побаивался догнать и напороться на превосходящие силы. Когда же вечером перешли невзрачную речушку, таких до холма было еще две, и остановились готовить ночлег, Любард позвал к себе воевод. Могло показаться нескромным, и Митя сам ни за что не стал бы этого делать, но монах кивал, ширял в бок локтем, завозился сам, и они подъехали вслед за Бобром к Любарту. Тот взглянул на них и промолчал. «Слава тебе, Господи, пронесло! И куда полезли? От деда, что ли, не узнали бы?» Митя недовольно оглянулся на монаха. Тот расплылся, подмигнул, привыкай, мол. Подъехали воеводы. Любард оглядел всех весело. Настроение у него по-прежнему было хорошим. «Хочу вам сказать, паны воеводы, что с польским войском нам дальше не по пути. Все вы знаете, что в 20 верстах к северу отсюда стоит городишко Огородло. Но не все знают», — он посмотрел почему-то на Митю, — «что там польский гарнизон. Велик ли, мал, что собирается предпринять, ничего этого не известно. Так что придется нам, прежде чем поляков догонять, туда наведаться». Воеводы молчали, все было ясно. «Там, говорят, острожек какой-то хитрый», — подал голос Бобер. «Не споткнемся?» «Запросто», — нахмурился Любард. «Я сам его строил, сам укреплял». «Ну и как?» «Как? Для себя строили, не для поляков». «Тогда, может, мне пораньше завтра рвануть? Да с налету?» «А вдруг их там целый полк?» «Раньше с налету. Не получится с налету. Силы беречь надо, они скоро понадобятся. Пойдем, как обычно. Если с солнцем выйдем, к полудню будем на месте. Все, отдыхать». Утроки ставили шатер. Костер освещал поляну, в котле булькало, и ронял с треском и шипением с вертела в угли жир, маленький толстенький кабанчик. Бобер, Митя и монах отдали коней, сняли доспехи, устроили нехитрые постели в шатре. Ночь обещала быть холодной. Осталось поужинать и спать. Митя полюбил в походе больше всего этот вот момент, когда позади все труды дня, завтрашние заботы не скоро, а сейчас можно расслабиться, отдыхать, думать о своем, о чем угодно, смотреть на веселое пламя, на искры, улетающие к звездам, на эти звезды в черном небе, слушать, о чем говорят эти люди, выросшие, а то и состарившиеся у походного костра. Чего только не услышишь, не узнаешь здесь. Подходят по одному сотники, докладывают. День легкий, никаких потерь, никаких происшествий. Только у Вингольда, одного дружинника, ужалила змея. Как же его угораздило-то? Не поверишь, воевода? За куст присел по нужде. Так, в ногу говоришь? Если честно, прямо в жопу. Смех и грех. Эх-ха-ха-ха. Заливаются вокруг. Жив-то будет? Куда денется? Травку приложили, зельем напоили. Два дня в седло не сядет только. Задница стала, как подушка. Ну, сам виноват. Смех стихает, но из темноты торчат веселые рожи. Сотники, кто присел к костру, кто стоит, ждут. Ну так, паны сотники, готовьте людей. Завтра выходим на поляков. Выступаем за час до восхода. Всем ясно? Сотники молчат. Быть готовым, не мешкать. Двигаемся на север, ходка, чтобы к полудню подойти к Городлу. Там польский гарнизон. А холм как же? Холм только после Городла. Кстати, из вас там никто не бывал? Молчание. Ладно, придется у князя выпытывать. Вингольд фыркает. Воевода, по-моему, укушенный мой оттуда. О как? Тогда ты мне его завтра утром приведи или принеси. Опять шелестит смешок. Ну ладно, если вопросов нет, то всем отдыхать. И сотники растворяются в темноте. Из котла и от вертела дух все соблазнительней. В котле уха. Митя, тебе отец не рассказывал, какую он у московитов уху попробовал? Нет. А мне все уши прожужжал. Думаю, что ж за уха такая? Решил его своей накормить. Ведь Славка наш мастер уху варить. А, Вячеслав? Да что, воевода, это ведь вам судить, а мне варить? Откликается Вячеслав. Но мне Славкина уха во как нравится. Дед поднимает большой палец. А, отец Ипат! Монах, приуставший за день, почти дремлет, но, услышав про уху, оживляется. Знатно, знатно Вячеслав варит, но в Москве корята удивили. А что? Не понимает Митя. Да вот, попробовал он Славкиной ухи, похвалил вежливо, но даже целой миски не съел. Ух ты! Нисколько не обидевшись, восклицает Славка. Видно, в Москве рыба другая. Он разливает свое произведение по мискам, подносит бобру, Мите, монаху. Отроки подходят со своей посудой сами. Митя долго дует на ложку, наконец пробует и мычит от удовольствия. Мычат и все, кто приложились. Затем молчание, чавканье. Что же тогда отец ел, если ему такая вкуснота не понравилась? Митя опустошает свою миску. «В Москве рыба другая», — повторяет Славка. «Да не в Москве!» Опять оживает отец Ипат. «А на Итиле его московские купцы накормили. Прям под сараем. Там действительно такая есть рыбка. Стерлядь называется. У нас в Немунасе ее нет. Видел я ее, едал даже. Вкусна собака. Правда, ухи из нее не пробовал. А князь Кориат за эту уху купцам коней подарил даже». «Ну, не за уху, за перевоз расплачивался», — поправил бобер. «Да если б не уха, он бы так щедро не расплатился. А они на тех конях, шасть в Москву, да князю Симеону на него и донесли. А князь Симеон, шасть в Орду, да хану на него навет. А хан, хвать его, да чуть башку не отрубил, вот те и уха. Чуть головы из-за нее не лишился, а все равно, говорит, лучшего ничего не едал». «Вот как!» Бобер закончил сухой, облизал ложку. «Бог даст удачи! Побьем поляков! Поедем к отцу в гости, выведаем, Как надо туху варить? Научили они его чай. Он ведь не отстанет, пока своего не добьется. И крутанул ус, и почему-то вздохнул. Вячеслав поднес ему кус жареной кабанятины и жбан с квасом. После мяса лениво прихлебывали квас, пыхтели, ковыряли в зубах. Разговор иссяк. Вдруг Митя вспомнил, что завтра может быть нешуточный бой. Как-то совсем не вязалось это с благодушной, мирной обстановкой вокруг костра. «Дед, завтра ведь бой, наверное?» «Наверное. А что-то вы не готовитесь?» «Вы? А вы?» «Я-то первый раз, я не знаю. А вы, может, хоть помолиться побольше или как?» «А мы как Бог даст. Правильно отец Ипат говорит. Молиться каждый день надо и каждый день просить побед и удач. А боя перед боем думать не надо, а то силы и храбрость растеряешь. Понял?» «Как же не думать? Ведь бой. Там и убивают». «А ты старайся не думать. О бухе вот думай. О дружиннике Вингольдовом, которого змея в задницу тяпнула. Да о чем хочешь. Только о хорошем, спокойном. Лучше всего поесть вкусно, плотно, чтоб сон потянуло, да спать. Вот тогда во сне-то и сил наберешься, и храбрость твоя вся с тобой останется. Чуешь?» «Чую, но как же? Спать хочешь?» «Ну, хочу вроде». «Вот тогда и давай устраивайся. Завтра вставать рано». «Да», — встрепенулся монах, — «давайте-ка помолимся Господу нашему, великому и милосердному. Да баиньки». Все творят молитву и расползаются по шатрам. Лагерь затихает. Последним, управившись с припасами и посудой, юркает в свой шатер Вячеслав. Только дозорные, вдалеке от освещаемых догорающими кострами мест, едва заметными тенями скользят по лагерю. Митя лежит рядом с дедом, слушает. Монах засопел громче и реже. «Уснул? Вот интересно! В походе он никогда не храпит, а дома стоит до лавки добраться. Такой тарарам сразу! А дед? Дед не спит. Интересно, как там обернется? Может, и саблей помахать придется? И как-то не верится». Дед чуть шевельнулся, шепчет. «Спи, сынок, успокойся. Вряд ли завтра бой. Думаю, ничего не будет. Разведчики зашумят, и они отойдут. Тут пока ясно все. Так что спи». «Сплю». Митя успокаивается. Действительно, вряд ли. Он вспоминает рассказ об отцовской ухе, тираду монаха, и улыбается. «Вот как рассказывать надо. Интересно, чтоб...» «Что рассказывать? Сказку? Про кого? Про стерлядь. Это богатырь такой». Бобер слышит, как быстро заснул внук. Думает: «Молодец, свой-то первый бой, помнишь? Всю ночь проворочился, боялся. Немцы тогда стояли. Только на рассвете забылся. Да опять проснулся через полчаса от холода. Этот спит. А может, поверил, что ничего не будет?» «Пора, воевода!» — слышит Митя. Открывает глаза. Темно. Рядом зашевелился дед. Пыхтит, кашляет. И вдруг громко пердит монах. «Прости, Господи, душу грешную, хорош был кабанчик!» Бобер приподнимается тихо, шепчет. «Вставайте, пердуны!» И вываливается из шатра. Митя за ним. В лагере начинается и с каждой минутой усиливается шевеление. Вспыхивают костры, ведут и седлают коней, умываются, одеваются, садятся есть. После нехитрого завтрака, разогретыми на костре остатками ужина, отроки бросаются сворачивать шатры, складывать пожитки. Гаврюха подводит Мите уже оседланного серого. Это замечает бобер. Он подходит, берет под уздцы коня, отводит к дереву, привязывает, расстегивает подпругу. И все, что нагружено на серого, седло, потник, вьюг, сбрасывает на землю. Гаврюха, присвистнув, исчезает. Митя онемел. Дед манит его пальцем. «Ну-ка, иди сюда!» Митя подходит. «Запомни! Ты, князь, можешь иногда поручить отроку оседлать коня, но не перед боем. Перед боем все делай сам. Чтоб не на кого было пенять, когда стремя подведет или седло в решительную минуту съедет. Свою жизнь сподручней самому оберегать и на Гаврюху не надеяться. Понял?» Митя очень хотел возразить в том смысле, что сегодня вроде пока еще не бой, но промолчал и начал седлать сам. «Значит, все-таки бой! Значит, врал, чтобы я спал спокойно!» За час до восхода войско Любарта двинулось. Вначале бобер сотниками мотался вокруг своего полка, не давая сбиться с дороги или затормозить в неразберихе, выбирая направление и подгоняя отстающих. Его полк сразу далеко оторвался от остальных, и когда взошло солнце, бобер приказал сбавить скорость. Поручив командование Вингольду, сам поскакал назад искать Любарта. Ехали шагом. Монах, развалясь в седле поудобнее, распустив живот, дремал. Митя вертел головой, запоминая дорогу. Утро было ясное и холодное, бледное какое-то, как после заморозка. Вовсю верещали птицы, не было ни малейшего ветерка. Дед отсутствовал около часа. Солнце порядочно поднялось, когда он подскакал к голове своего отряда, где ехали Вингольд, отец Ипат с Митей и Станислав с 20 разведчиками. Монах сразу встрепенулся. «Ну, чего они там?» «Не здорово. Слушайте внимательно все. Ты, Станислав, особенно. Городишко стоит на нашем высоком берегу. Буг там течет на северо-восток, и мы подойдем с юга». «Ну и?» «Но и очень плохо, потому что острожек стоит на том конце города, дальнем от нас. И если мы войдем в город...» «Понятно», — протянул Вингольд. «Пока мы через город, они затворятся в острожке, и выкуривай их тогда». «Что вы острожка этого так боитесь?» — недовольно ворчит монах. «Острожек действительно хорош. Он на таком полуострове стоит. Берег омыт рекой вокруг. Почти остров получился. Перешеек узенький. Любард велел прокопать его до воды. Ров получился высотой, как и весь берег. Сожжений 15. «Ну уж и 15. «Так князь говорит. И этот ваш, уже укушенный». «Да...» «Со стороны реки... Оно, конечно, поплоше, но уступами. Так они на уступах еще чистокол поставили. Так что, если с реки эту воду лезть, плыть, они там за чистоколами своими зевать не станут. А через ров, ведь въезд-то через ров. Через ров мостик деревянный, легонький. Любард говорит, что под ним даже солома с дегтем подложена, чтобы вспыхнул свечка, если что. Да, для себя строили, идиоты». То ли сердится, то ли одобряет монах. «Ну и что делать будем?» «Надо врасплох, что ж остается?» «Вингольд, вперед ход, че, как можно быстрей! Все равно нас Любард уже не догонит! Затолкались они там!» «Станислав, разведчиков вперед! К городу подойдут! Пусть оставят сторожей нас предупредить! До какого места без опаски идти можно? А сами обойдите незаметно город слева! Нам до подхода Любарда! Надо тайно к острожку подобраться!» «Думаю, когда Любард зашумит в городе, они обязательно должны сунуться, но не биться. Но хотя бы разведку боем устроить, прежде чем острожки закрываться. Вот тогда мы и попробуем. Иначе я ничего не вижу». «А если не сунутся?» — бурчит монах. «Чего ты?» «Ничего». Разведчики ускакали вперед. Полк перешел на рысь и пошел на север. Открытые места здесь аккуратно перемежались неширокими полосами тальника, мелкого и густого. Это затрудняло передвижение, зато можно было не очень беспокоиться о скрытности. Хотя думали о ней больше по привычке, ясно было, что поляки ушли, а гарнизон вряд ли обеспокоится так далеко выставлять собственные дозоры. Незачем, а главное некем. Через 2 часа сделали небольшой привал, а еще через 2... их встретили дозорные Станислава и предупредили, что за этой вот чищобой открывается пологий изволок прямо до города. Бобер не стал терять время на разглядывание, воевать тут он не собирался, и свернул, куда ему указали разведчики. Пока обходили город, пришлось похватать, повязать и бросить в телеги человек 30 горожан, наладившихся туда и сюда по своим делам. Бабам пришлось затыкать рты, потому что, попав в руки воинов, переставали соображать и слушать, что им пытались втолковать, а принимались либо визжать, либо кудахтать, оплакивая близкую потерю чести, а то и жизни. «Эт, куры!» — матерился монах. «Отче, тебе, боженька, язык-то не того!» — посмеивался бобер. Глаза его сверкали зло и весело. Он уже входил в азарт близкой схватки. «За них никогда!» — в тон ему отвечал Ипатий. «Самые для бога вредные твари, мать их не идти!» Наконец, уперлись в крутой берег ручья, впадавшего севернее городка в Буг. Увидели сразу и острожек. «Да, воевода!» — протянул Вингольд. «Действительно, было да. Место совершенно голое. Ближайшая заросль кончалась сажен за 200 от берега. Крепкая, деревянная. Правда, стена высотой около 3 сажен по самому краю обрыва. Единственные ворота, размером только чтобы въехать хорошей телеге. А над ними мощная башня сажен 8 высотой, с многочисленными удобными стрельницами, в которой могло поместиться с полсотни лучников». Каков был мост, отсюда не просматривалось, да бобра уже и не интересовало, все угадывалось по размеру ворот. «Ничего, ничего, Вингольд, свою сотню с коней не саживай, видишь, все спокойно, ворота открыты, скоро Любард зашумит, тогда момент не упусти». «Дед, а я?» «Только со мной. Отче, Гаврюха, следить за ним в оба, что без глупостей». Щеки у Мити горели, он это чувствовал. А внутри периодически, когда ему казалось, что вот сейчас начнется, что-то обрывалось и подкатывало под ложечку, как когда летишь с большой высоты и никак не долетишь. «Вот тебе и не будет боя! Будет, да еще какой! Врал дед, успокаивал, хитрец!» Справа, вдалеке, над домишками посада, в двух местах показался дым. «Ага, Любард пошел! Михайло! Посади на конь еще сотню, на всякий случай. В оба глядеть, дам знак». Скоро вострожки засуетились. Непонятно поехали телеги. На башне появился народ. Из ворот выскочили 3 всадника и унеслись в город. Потом еще 2. Над посадом появились еще дымы. И вдруг, этого не ожидал никто, большой отряд всадников, 2 сотни, вывернулся из улицы и подскакал к воротам острога. Всадники спешивались, бросая коней, мчались в ворота. Бобер замер, недоумевая, но только на мгновение. «Вингольд!» — не своим голосом вдруг взревел он. «Вперед! Вперед, черт твой батька! Вперед! Сволочи! Тросы! Сучье племя!» Поляки обвели его вокруг пальца. Вингольдова сотня бросилась вперед, за ней Михайлова. Митя дернулся тоже. Но монахова рука накрыла его руку, натянула повод. «Не суетись, князь, не успеем!» Они все-таки тронулись вслед за бобром рысью. Полк сел на коней, выехал из леса. Когда подъехали к крепости, все стало ясно. Мостик пылал ярко и весело. Был он узкий и длинный, сажений 6. У моста лежали 4 зарубленных поляков. То ли те, кто зажигал мост, то ли просто не успевшие. С башни порхали стрелы, и неслась оскорбительная ругань, а воины Вингольда, получив по 2-3 стрелы в щит, отскочили на безопасное расстояние. С 10 раненых держались кто за бок, то за руку, ржали задетые лошади. Убитых, правда, не было. Бобер, выехав вперед и не обращая внимания на стрелы, поднимал кулаки и орал что-то, что было сил по-польски. Он был вне себя. Митя никогда не видел его в таком неистовстве. «Отче, о чем он кричит?» «Тебе это знать еще рано!» «Да что он разошелся-то?» «Никогда его еще так дешево не покупали! Вот разошелся!» «Эй, воевода! Хватит глотку драть! Все равно ничего не наорешь! Стрелы стерегись! Теперь их оттуда крюками не вытащишь!» Бобер наконец умолкает, подъезжает к монаху. «Вот так, отче! И не думаешь, и не гадаешь, что с такими трусами дело иметь придется. Не вали с больной на здоровую. Объехали они нас, так и скажи. Теперь думать надо, как их выкуривать, а не кулаками махать». «Объехали», — соглашается бобер. Ему стыдно за свой порыв. Он трясет головой, поворачивается в седле, превращаясь в прежнего бобра, и бросает взгляд на городок. Там полыхает во всех концах. «Опять мы без добычи!» — ворчит монах. «И отсюда теперь не уйдешь!» «Тьфу! Бобер нехорошо ругается, потом машет рукой. «Вингольф, Михаил, потрясите городок с этой стороны, пока Любард не все успел. Запаситесь, чтоб на ночь на весь полк хватило. Нам теперь тут не одну ночь загорать видно. Остальные спешатся. Коней к лесу, лучников к стене, паклю давайте. Попробуем с ними в пожар поиграть». Любард подъехал через час. Мрачнее тучи, ему уже доложили. «Ну что, хитрец, опять себя перехитрил? На каждую хитрую задницу есть хрен с винтом, знаешь?» «Да, но на каждый с винтом находится передница с лабиринтом», — глубокомысленно возражает монах. «Ладно, умники, что делать-то будем? Надо теперь от воды пробовать». «Придется». Любард терзает ус. «Ты здесь постреливай поактивней, не давай им продыху, а я с реки». И вдруг трахает кулаком по колену. «Черт, альгердские с тутом ждут, а тут... И ведь не уйдешь, такую ораву в тылу оставлять». «А может, ничего, пойдешь?» — размышляет бобер. «Я их блокирую, а ты дальше?» «А сколько их там, ты знаешь?» «Да на том пятачке?» «На таком пятачке 1500 запросто 10 дней продержатся. А если по соседству еще кто объявится? Не так уж нас много, чтоб силы дробить. Да и главное, их войско далеко ли ушло? А вдруг я завтра на них наткнусь? Что без тебя буду делать? А уж ты без меня тем более. Ладно. Давай попробуем как-нибудь выкурить. Пара дней у нас есть». Часа три сотники не могли навести порядок. Воины грабили польские припасы. И не только. Далеко был слышен визг свиней, кудахтанье, крики насилуемых баб, шум тут и там возникающих драк. Ближе к вечеру войско все наконец подтянулось к острогу. Любард собрал всех 8 воевод советоваться. Самый горячий из них, Лугвений, почти перебил князя. «Чего нам советоваться? Там вон с обеих сторон, где ров с ручьем и рекой сходятся, поставить лучников, и пусть шпарят их, не дают высунуться, пока мы туда, на остров под стену не переправимся, а переправимся сразу на чистокол. Я знаю, где там полегче, я сам и пойду». Остальные молчали. Любард покосился на бобра. Тот пожал плечами. «Не здорово, но больше ничего не придумаешь». «Да почему не здорово-то?» «А потому отойдут из-под наших стрел и начнут тебя своими стрелами сечь из-за чистокола и со стены, на чистом месте. Зато когда переправимся, через забор перелезем тоже на чистом месте. Да, правда, забора еще дойти надо». Тут не выдерживает Любард. «Ну что ты раскаркался? Что тебе тут, гулянка, что ли? Война есть война!» «Да я и говорю, что лучше ничего пока не придумаешь». «Хорошо. Лугвений, ты где думаешь с подручней? Справа, слева?» «Слева от ручья, ходил я там вброд. И забор хорошо помню». «Хорошо. Заводи свой полк от реки. Но людей береги. От тебя нужна только хорошая демонстрация. Остальные...» И Любард начал расставлять силы перед штурмом. Ударить решили сейчас же. Время уходило. Время было ой как дорого. Бобров полк по плану оставался напротив ворот и как бы не удел. Воины продолжали метать внутрь острога стрелы с зажженной паклей. Но что там выходило, от этого видно не было. Во всяком случае, никакого пожара пока не получалось. Оставляя полк на месте, Любард просто не захотел лишних передвижений. Бобер остался этим очень доволен, так как был уверен в неудаче штурма и совсем не жаждал тратить на него людей. Однако, когда Любард кончил распоряжаться, и воеводы поехали к своим полкам, не упустил случая продемонстрировать князю свой боевой настрой. «Всем дел нашел, один я остался». «Ты что, воевода, какой мне прок тебя туда-сюда дергать? Стой да стреляй, может, подожжешь все-таки. А главное, думай». «Отец Ипат хвастался чем-то с лабиринтом». Бобер усмехнулся. «Ты вот что, князь, хоть и сам знаешь, да не забыл бы в горячке». «Чего?» «На том берегу сотню-другую бы спрятать. Переправа тут простенькая. Если у Лугвения свяжется дело, они через реку кинутся. А если и не выйдет, все равно ночью кто-то может драпануть или даже гонцов послать». «Вот ты своих и посади. Я действительно забыл. Давай, с Богом». И Любард поскакал на левый фланг. Бобер подозвал Кирилла и Федора, сотников 8-й и 9-й сотен, пошептался с ними, и через полчаса их воины исчезли в лесу. Митя маялся рядом с монахом. «Отче, что делать-то? Пойдем хоть посмотрим, как Лугвини атаковать будет. Чего здесь-то торчать?» «Да ну, поужинать бы. Хотя, что здесь торчать, что там? Зажечь бы эту башенку. Между прочим, посмотри, как ров этот всякой дрянью зарос. Воды почти не видать. Ночью можно и полазить незаметно. Может, там дыра какая?» «То князь бы сказал». «Да, ну ладно. Пойдем к Лугвинию, посмотрим». Когда они пришли, Лугвини уже действовал. Лучники мощно сыпали стрелы, заставив поляков попрятаться. Низом по берегу, прикрывшись щитами, вперед бросилась первая сотня смельчаков. Протока была не широкая, сажен 10, и не глубокая. Вода на середине достигала человеку до груди. Перейдя ров, воины кинулись вперед и начали падать. Дождь стрел как раз с дальнего конца острова, о чем предупреждал бобер, стал косить Литвин немилосердно. Десятка три во главе с Лугвенем проскочили до чистокола и под ним укрылись. Остальные, кто попадал и остался лежать, убитый или тяжело раненый, кто повернул назад, схлопотав стрелу в руку, ногу, плечо, бок, щит. Вторая сотня двинулась уже не так решительно. Очень ей не хватало бойкого командира, и только начала выбираться из воды, только стали падать первые подстреленные, все вдруг повернули назад, как ни кричал на них из-под чистокола Лугвений. Дальше все остановилось, переправляться больше никто не решался. Лугвений со своими храбрецами сидел у чистокола. Впрочем, храбрецам не сиделось, а что хитрые они были, а не только храбрые, Митя убедился через короткое время. Оказывается, кто-то захватил с собой банки с дегтем. Густо намазав чистокол в нескольких местах, они подожгли деготь. Огонь занялся дружно. Густо повалил черный дым. И... пребыванию Лугвения на острове пришел конец. Спасаясь от огня и дыма, воины перебегали все ближе и ближе к рву. А когда уж терпеть стал невмоготу, спрыгнули в воду и выбрались на свой берег. Чистокол горел, это позволяло на что-то надеяться. Но осажденные не сидели, сложа руки. Застучали топоры. Что творилось там, за тучей черного дыма? Вдруг на границе пожара звено забора бревен 9 упало и съехало вниз по склону. Подожженный участок благополучно догорал, его и не пришлось тушить. «На всю ночь хватит!» — хмыкнул отец Ипат. Ночь была уж тут как тут. Укрыла тьмой противоположный берег, реку, зажгла звезды. «Пойдем, Митя, больше смотреть нечего!» «Как же все увязло! А, отец Ипат, неужели ничего нельзя сделать? Ведь у нас сил сколько!» «Сил! От тени в поле саблей махать, пойдем! Тут придумать что-то надо!» Когда воеводы после неудачного штурма собрались у Любартова костра на совет, и подошел герой дня Лугвений, легко раненый стрелой в предплечье, но веселый, готовый хоть сейчас опять в драку. Все начали дергать носами, принюхиваться. Тянуло и крепко, обыкновенным, человечьим дерьмом. Один Любард сидел спокойно. Наконец монах не выдержал. «Спаси, Господь, воеводы! Кто из вас обосрался-то? Так смердит, сил нет!» Любард поднял глаза на Лугвения. «Что, герой, в дерьме пришлось искупаться? А кто ж знал, что они в ров дерьмо догадаются сливать? Вот теперь знай, неделю вонять будешь, если не больше. Хоть мойся, хоть не мойся». «Тьфу!» — расстроился Лугвений. Воеводы посмеялись и начали обсуждать, как быть дальше. Ничего нового никто не предлагал, а больше склонялись к тому, чтобы бросить этот острог чертовой матери. Да спешить на соединение с Эльгердом. Или, по крайней мере, блокировать острог одним полком, а остальным идти дальше. Митя все это уже слышал, потому и не интересовался, но он приметил, как вдруг сильно задумался монах. Он совсем не принимал участия в разговоре, смотрел рассеянно сквозь огонь, иногда шевелил губами. Совет закончился ничем, Любард решил еще подождать день. Может, вывернется что-то новое. Или достанут, наконец, осажденных бобровы горящие стрелы, неутомимо, непрерывно летевшие в крепость. Когда, посоветовав Лугвению вымыться горячей водой, разошлись, монах подсел к Любарту. «Князь, а зачем они дерьмо в ров сливают?» «Для чистоты. Сам подумай. Если тысяча, то и полторы человек, да каждый за день кучу наложит, через неделю в дерьме утонешь». «А как это сделано?» «Что? Ну, как сбрасывают, каким образом?» «Жёлоб я велел закопать. Колодец такой пробили, досками обложили». «Постой, постой! Какой он величины?» Любард таращит на монаха глаза, разводит руки аршин на полтора. «Вот такой примерно!» Глаза его вспыхивают и гаснут. «Нет, круто, не влезешь! Крутой он и длинный, не влезешь!» И выходит в выгребную яму. «Да и неважно, куда он выходит! Деревянный ведь!» «Деревянный? Так, может, скобы?» Глаза у Любарта вновь вспыхивают. Он воровато оглядывается, видит, как смотрит на него Митя. Больше у костра никого не осталось. И прикладывает палец к губам. «Э, кто ж сможет? Давай уж я возьму грех на душу за веру православную. Ты подскажи, где этот жёлоб?» «Не скажу, точно искать надо. Слева, ближе к ручью. Почему Лугвений-то и пропах?» «Ладно, его по звуку ведь можно определить. Не прямо ж в воду вы его?» «Нет, конечно, с полсажени над водой. Надо пару бревен связать, да в темноте незаметно. Там во рву травы, и старая, и новая, черт ногу сломит. Так что осторожненько прокрадемся». «Ну что ж, давай», — загорается Любард. «Эх, получилось бы, я б тебя взад расцеловал». «Ну-ну, не говори гоп, там поглядим. Тьфу-тьфу-тьфу». Монах плюет через левое плечо. «Отче, давай я с тобой», — подкатывается Митя. «И еще чё, в дерьме купаться? Не княжье это дело. Ты мне говрюху скорее сыщи и сюда. И травы той дедовой приготовь, которая пенится. Отмываться потом, если придется». Мите становится страшно. Он представляет, как монах протискивается по тесной вонючей трубе, а наверху стоит уже поляк с поднятой саблей и ухмыляется. «Отче, если скобы ведь стучать придется, услышат?» «Не должны», — откликается Любард. «Там закоулки позади нужника. Закрыто плотно. Если услышишь, не поймешь откуда». «Вот и добро, волков боятся, в лес не ходить». Через час все было готово. В тайну, кроме них троих, был посвящен только Гаврюха, который должен был на плоту подвести монаха к трубе и дождаться его назад. Ночь тянулась медленно. Пылали на стене факелы, под стеной костры. Стрелы густо летели в крепость, редко из крепости. Гвалт стоял порядочный. Любард приказал громче шуметь. Митя, достав огромный пучок пенной травы, побежал к Любартову костру. Дед было окликнул. «Куда ты? Поспи немного!» «Меня князь требует!» «Зачем?» «Дело есть, дед, не спрашивай!» «Что за секреты? Смотри, через ров не смей!» «Какой ров? Пропахнешь, как Лугвений!» «Ну иди!» Дед укладывается спать. Митя устраивается у княжеского костра. Сидит, обхватив колени, смотрит в огонь, ждет. С противоположной стороны на него смотрит рассеянным, невидящим взглядом Любард. Проходит час. Митя задремал. Еще час. Любард встряхивает головой, поднимается. Митя открывает глаза, вскакивает. «А, вернулись?» «Нет, пойдем посмотрим». Они спускаются вниз, к тому месту, где ров смыкается с ручьем. Здесь тихо и черно. Не видно по воде совсем, хоть глаз выколи. А тишина хрупкая, нервная и как будто отгороженная, отрезанная от гамма, что стоит там наверху. Они долго стоят у воды. Запашок здесь, конечно. Напряженно вглядываются, слушаются. Ничего. В конце концов, как будто всплеск. Да, вот еще, еще. «Никак плывут», — шепчет Любард. Плотик и две фигуры на нем возникают рядом внезапно. Двое вытаскивают бревна на берег и лезут назад в воду. Долго обмываются, пока князь не окликает. «Эй, хватит! Найдете место почище! Здесь ведь тоже дерьмо плавает!» «Ты настоящего дерьма не видел!» — откликается монах и выходит из воды. «Воняет от него!» «Ну, был?» «Был!» «Эх, орел, ну и гусь! Пошли скорей!» «Нет, Дмитрий, ты травы принес?» «Вот она!» «Давай скорей! Габрюха, пошли в ручей, к чистой воде, а то задохнусь! О, Господи, воля твоя!» Они поднимаются вверх по ручью шагов на 40. Там монах с отвращением сдирает себе все и лезет в ледяную воду. Габрюха следом. Монах мычит, ахает, кряхтит и трет. Трет себя травой до тех пор, пока не покрывается душистой белой пеной. У Габрюхи громко клацают зубы, но он тоже не спешит обмываться и выскакивать. Князь с Митей терпеливо ждут. Настроение у них поющее, сон как рукой сняло. Раз монах был там, значит, проникнуть в крепость можно. Значит, она уже того. Значит, завтра или сегодня, как Любард решит. Но это уже второе. Главное, шарахнем. Ах, отче, отчаянная твоя башка. Дмитрий, принеси нам какие-нибудь порты. Эть мы уже не наденем, а голыми к костру идти. Еще увидит кто. Подумай, чокнулись. Митя срывается за одеждой. Через некоторое время они вчетвером сидят у костра. Князья укрывают лазутчиков плащами, наливают им полные жбаны, тащат закусить. «Со мной такого не бывало!» — смеется монах. «Чтоб князья за мной ухаживали, а, Габрюх?» «Заслужили, черти!» — треплет его по затылку Любард. У Габрюхи зубы выбивают дикую дробь, а руки так дрожат, что из жбана выплескивается брага. По комплекции он едва треть монаха, а пока тот лазил по трубе, все 3 часа, а то и больше, просидел на плоту. Любард отнимает у него жбан и поет из своих рук, заставляет выпить много, велит Мите принести шерстяной коц и еще им накрывает Габрюху. Тот, наконец, перестает стучать зубами, расплывается в блаженной улыбке. Монах сам за собой ухаживает, дует из жбана, поворачивается к огню то одним, то другим боком, подтыкает под себя плащ. Митя тянет носом воздух. То ли принюхался, вроде и не воняет. «Да не, отмылись, не нюхай. Это трава у деда Ивана Мировецкая. Ну так, стал быть, залез я. Скобы вколотил. Так что теперь можно и без шума. И ни одному. Крышку приподнял, осмотрелся. Лошадей там стояло с десяток. Людей не видел. Но вылезти не решился, не стал рисковать. Я ведь не расспросил, как там внутри, что. Теперь бы туда тех, кто внутри хорошо ориентируется. Того ж лугвения. Ну и обмозговать, как действовать. Да и с Богом. Хорошо, отец Ипат. Ох, как хорошо. Ладно, утром обмозгуем. Пожалуй, на завтрашнюю ночь. Надо, наверное, мост приготовить, чтоб ворота изнутри открыть и... Ну ладно, подумаем. Любард сияет. «Ох, отец Ипат, если возьмем, проси, чего хочешь!» «Экономку, экономку мне подари! Потолковей да подородней!» — хохочет монах. «Ха! А как ж твое монашество? Бог милостив! Я каждую ночь каяться буду!» Во все горло ржет монах. «Согрешу и покаюсь! Согрешу и покаюсь!» Брага действует быстро. Щеки краснеют, глаза соловеют, а у Габрюхи таки вовсе закрываются. Он заваливается на бок и засыпает. «Ну, герои, давайте я поспим малость!» Любард поднимается, идет к себе в шатер. «Сейчас, еще посидим за чуток, согреемся, брашку допьем! А, Мить!» Наутро Митя не узнал Любарда. Постное лицо, недовольная мина. Он придирался к воеводам по всякому поводу. Давал разгон, требовал чего-то придумать для взятия Острожка. Воеводы знали своего князя и шарахались от него кто куда. В конце концов, кто по княжему приказу, а кто сам по себе напридумал, они разбежались по лагерю, лишь бы Любарду не на глаза. Тогда князь удовлетворенно огляделся и велел звать бобра с челядью. «Ну, дай бог бобру стерпеть все княжьи капризы!» — вздохнули воеводы. Бобер явился с челядью, монах, Вингольд и Михаил. Митя сидел у князя уже с рассвета. Уселись, помолчали. Бобер ждал, что скажет князь. Он совершенно ничего не знал о ночных похождениях монаха, в то время как Любард совершенно естественно был уверен, что тот знает. «Ну, что скажешь, воевода?» «А что говорил, то и скажу. Идите, а я тут останусь. Блокирую их, пусть сунутся». Любард сидит мгновение неподвижно, потом трясет головой, как от кислого кваса. «Ты что, хочешь один, что ли?» «Что один?» — не понимает бобер. «Острог взять! Как его взять? Как это я его возьму?» «Да к чего ж ты? Чего? Выкобениваешься?» «Я?» Немая сцена. Все смотрят друг на друга ошарашенно, не зная, что сказать. Бобер багровеет и, наконец, взрывается. «Вы что, дурачка из меня сотворили и рады? Что я вам, сопляк на побегушках? В чем дело?» Митя изумленно смотрит на монаха и видит на его лице замешательство. Они оба поворачиваются к Любарту. Тот в полном недоумении. Секунды молчания. Наконец монах несмело спрашивает. «Князь, ты о чем?» «Что?» Теперь взрывается Любард. «Паразит пузатый! Я все о том же! А вот ты! Цыц, черт вас раздери!» Это на жест монаха оправдаться. «И что, все за ночь с ума посходили?» «Да прекратите вы дурью маяться! В чем дело-то? Скажите толком!» Пытается вникнуть бобер. «Как? Ты не в курсе, что ли?» Почти орет Любард. «В каком курсе?» Орет в ответ бобер. Любард беспомощно оглядывается на монаха. Видит, как тот отворачивается, пряча ухмылку. «Ну, темнилы! Тьфу! Вас на орден шпионами засылать! А ночи выкладывай своему воеводе!» Отец Ипат, осторожно оглядываясь на бобра, словно ожидая оплеухи, говорит. «Ты не серчай, воевода! Не успели тебя предупредить! Мы с князем вчера лазейку во строк нашли!» «Эх, вот оно что!» Бобер усмехается и вдруг замахивается дать монаху по шее. Но тот мгновенно дождался, откуда и прыть взялась, отскакивает на сажень в сторону. Все разражаются хохотом, атмосфера разряжается. «Ну так вот, давайте теперь обсудим, как лучше распорядиться случаем!» Обсуждали долго, уж очень заманчиво было воспользоваться ситуацией, но согласились, что и лучше, и проще всего открыть ворота. Для этого нужны были люди, знавшие внутреннее устройство острога, его двор, и нужен был мост, да не просто мост, а такой, чтоб его в считанные минуты можно было перебросить через ров. «Но мост, я думаю, не проблема!» Любард смотрит на бобра, тот кивает. «У нас в запасе целый день!» «День?» Митя спрашивает и оглядывается. «День, день!» Серьезно подтверждает Любард. «Если соваться, то только ночью. Мастера у вас найдутся?» Бобер смотрит на Вингольда с Михаилом. Те согласно кивают. «Найдутся, князь?» «А вот с людьми посложней. Кто-нибудь из твоих здесь бывал?» «Нет, князь, никто». «Тогда не взыщи. Все заслуги лазутчикам достанутся». «Господи, князь, о чем разговор?» «Да ведь мне вас жалко. Вся заслуга ваша. А вы опять в тени». Монах вежливо кашляет. «Мы перетопчемся, лишь бы дело лучше сладилось. Да вот еще про экономку князь бы не запамятовал». «Какую еще экономку?» Возмущается бобер. «Это наши с отцом и патом дела», веселеет Любард. «Не забуду, не боись. Предоставлю на выбор. А вот кто в говно полезет. Пожалуй, Лувгения надо посылать. Он во строге дольше всех вертелся». «Ну, посылай, зачем дело стало? Лишь бы он нам ворота открыл, а там уж мы постараемся!» Бобер прилаживает ус. «Хорошо!» Любард сжимает кулак и начинает пристукивать им по колену, отмеряя фразы. «Значит, вы готовите мост, потаскиваете его как-нибудь скрытно, это уж ваша забота, и ждете. Лугвения открывает ворота, вы набрасываете мост и врываетесь во двор. Главная башня, сразу захватить ее, чтоб стрелами не пакостили, а потом уж вглубь. Следом за тобой я ввожу другие полки. Так? Так. Бобер вовсе не собирается заканчивать разговор. Но ведь отвлечь надо. Ты, князь, надеюсь, не упустил? Не упустил, не упустил. Ты один, что ли, умный? Мало ли что. Когда Лугвений полезет, я вчерашний маневр повторю. И слева, и справа. Так что шума будет достаточно. Ну что ж, тогда пора бы уже и Лугвентия пригласить. Князь посылает отрока. Минут через пять появляется Лугвений. Приход его чувствуется сразу. Все стараются не подать виду. Здороваются, отводят глаза. Но Лугвений все видит. Он зол как черт. Вот и воюй за вас, а вы носы воротите. И плюхается на землю возле князя. Что ты, Лугвентий, кто воротит? Да все вы, что я не вижу, что ли? Ты вот что, парень, не лайся. Веско говорит монах. Если хочешь отмыться, приходи ко мне, я помогу, но не бесплатно. Благодетель нашелся. Правда, что ли? Все молчат. Вы что, отмывать меня звали? Нет, очень серьезно и спокойно говорит Любард. Еще раз в дерьме искупаться. Бобёр, монахи, сотники прыскают так, что Лугвений вскакивает и хватается за саблю. Тихо, тихо! Любард берет его за руку. Садись! А вы, взрослые люди, ржете как жеребцы. Слушай, тут не до смеха. Дело для тебя, да и для всех нас важное. Важнейшее. Лугвений садится, внимательно смотрит на князя. Только на князя. Ты внутреннее расположение строго. Хорошо помнишь? Да, помню. Оправляться там случалось? Вставляет Бобер. Да вы что? Издеваетесь, мать вашу! Лугвений опять вскакивает, но видит, что никто не смеется. И уже более спокойно. Чокнулись все на этом дерьме! Не на дерьме, а на нужнике! Спокойно продолжает Любард. Ты вспомни, где там нужник стоит? Как он расположен? Далеко ли от ворот? До Лугвения начинает что-то доходить. Он успокаивается, садится, морщит лоб, вспоминая. С воротами рядом совсем, у стены. С этой стороны, слева, если отсюда глядеть. Почти у стены, потому что там сзади яма еще выгребная. А у стены что? Ну, что у стены за нужником может быть? Ничего. Привязь там для коней, кажись, вот и все. Вот и славно. Любард доволен. Что славно-то? Что с того? Опять начинает злиться Лугвений. А то, что ты сегодня мне крепость возьмешь. Я? Как? А вот через этот нужник. Тьфу! Да не тьфу. Не хочешь, другого пошлю. Ты что, один из строк знаешь? Да ясно. Только больно уж неохота опять в дерьме купаться. Ничего. Ты вон к отцу Ипату обратись. У него такая травка есть, любую гадость начисто отмывает. Не бесплатно. Громко вставляет отец Ипат. Все смеются. Отмывает, не отмывает, что поделаешь? Все равно лезть. Вот именно. «Рассказывайте!» Отец Ипат рассказывает, а Лугвений задумывается. «Ты о чем, воевода?» спрашивает Любард, когда монах закончил, а Лугвений как будто и не собирался ни о чем спрашивать. «Я думаю, сколько народу взять? Оно бы, конечно, чем больше, тем лучше. Только время, да и не укроешь целую сотню в яме». «Какое сотню? Хотя бы десятка-полтора. Так что давай самых отчаянных». Надо в ручье плотиков навязать, чтоб тройками или парами заплывали незаметно. Сам первым пойдешь, оглядеться и распорядиться. Там, по ходу дела, решишь. Может, всех и не дожидаться. Может, и не надо. Это уж как ворота сторожить будут. Но открою я ворота, и что? Тогда бобер ворвется. Как же он через ров? Это уж его забота. Ну что ж, его так его. Может, мостик поправить придется. Так ты уж пригляди, ладно? Предупреждает бобер. «Ладно!» Впервые сегодня улыбается Лугвений. В эту ночь Жигмонт на оленьем выгоне не велел сжечь много костров, чтобы не спугнуть литвин. В эту ночь Кейстут готовился разбить поляков. В эту ночь Лугвений, навязав плотов, готовился самыми ловкими своими бойцами искупаться в дерьме. В эту ночь бобер, подтащив почти к самому рву, укрытый ветками длинный мост, ждал, когда откроются ворота острога. В эту ночь князь Любард готовился взять острожек и покончить с поляками в Городло. В эту ночь князь Дмитрий Кариатович готовился к своему первому бою. Когда стемнело, Любард погнал два полка демонстрировать по реке слева и справа от крепости, прикрываясь от стрел большими на троих-четверых, сплетенными из ивы и тальниками щитами. Воины переходили протоку и перебегали под защиту нижнего чистокола. На стенах сильно занервничали, забегали, замелькали факелы. Поляки кинулись стрелять, готовить кипяток и смолу. В темноте воины Лугвеня завели один за другим свои плотики в протоку и исчезли там под прошлогодним бурьяном, а бобры подтащили и положили против ворот сделанный днем в лесу мост. Был он узенький и длинный, 10 сажен, наполовину длиннее, чем требовалось, но ведь его надо было надвинуть, а это... Справа и слева шум стоял большой. Дружинники бобра замерли вокруг своего замаскированного хвоей чудо-моста. Ждали. Митя стоял сзади, рядом с дедом и монахом, и сжимал зубы, чтобы они не стучали друг от друга, потому что каждая частичка его тела мелко, противно дрожала. «Что такое? Боюсь, что ли?» «Да нет, вроде. Почему же дрожишь-то, как овечий хвост?» «Непонятно. Тоже мне вояка!» Рука деда опустилась ему на плечо. Митя вздрогнул. «Ты не жми, сынок, расслабься. За рукоять не держись. И пальцы запотеют, рукоять. Когда вперед пойдем, наверх посматривай. Щит наготове держи. Могут сбросить чего тяжелое, а то и смолы плеснуть. Остерегись!» «Ага, дед, а чего это у меня зубы стучат?» Митя, превозмогая стыд, считает, что так лучше. «Эх, не обращай внимания! У всех так по первости-то! Да и не по первости! Перед боем всегда так! Не боишься?» «Да нет, в том-то и дело!» «Вот и хорошо! А зубы постучат и перестанут!» Вдруг ворота острога, тихо, будто сами собой, будто во сне растворились. «Дед!» «Вижу! Ух, молодцы! Венгольд, вперед!» Воины, сидевшие и лежавшие вокруг моста, вскочили, схватили свою ношу и кинулись к воротам. Быстро и споро стали надвигать мостик через ров, но он оказался все-таки слабоват для такой длины. Повис, и конец его ткнулся в стенку рва аршина на полтора ниже, чем надо. «Эх, мать твою!» — заскрежетал зубами Венгольд. Но на той стороне выскочили из ворот люди, кинулись, схватили упершийся в землю конец моста, вытянули его и положили на площадку перед воротами. На башне истошно завопили сторожа, но бобровы дружинники, подняв зонтиками щиты над головой, густо бежали по мосту и скрывались в воротах. «Дед, пошли скорей!» «Успеешь, дай бойцам забежать!» С башни полетели стрелы, камни, но как-то неуверенно, недружно. Чувствовалось, что защитники ошарашены, слышно было, что на башне уже вовсю рубятся. В ворота побежала 4-я сотня, когда на башне все стихло. «Вот теперь пошли мы!» Бобер не спеша побежал вперед, Митя за ним. Сзади топал и сопел монах. Им уступили дорогу, и Митя, поглядывая наверх, как учил дед, перебежал мостик и очутился внутри острога. Его больше всего поразил рев дерущихся далеко впереди людей. Он сам закричал и дернулся вперед, но монах схватил его за руку. «Погоди, а дед не беги!» Дед же стоял у ворот и распоряжался вливавшимися в ворота сотнями, заворачивая их наверх на стены. Тянулось это довольно долго, пока весь полк не оказался внутри крепости. К этому времени поляки стали разбегаться, прыгать со стен, бросаться в реку. Слышны были плеск, топот, крики. Только прижатая к дальней стене большая группа, некуда было деться, бешено отмахивалась от наседавших литвин. «Федор!» — гаркнул бобер. «Давай лучников!» Федор свел со стены 20 человек с луками. «Пошли!» Бобер направился к дальней стене. Подойдя к дерущимся, бобер громовым голосом вскрикнул. «Э ну, расступись!» Литвины откатились от поляков, потеснились в стороны. Поляки остались стоять у стены, затравленно озираясь, прикрываясь щитами. «Бросай оружие, псякрев!» — взревел бобер по-польски. «А то всех сейчас стрелами перещелкаем!» «Пошел к чертям собачьим, свинья!» — откликнулись от стены. «Федор!» Свистнули стрелы, и 7 человек у стены упали. «Еще!» И «Еще 10 упали!» «Эй, хватит!» — закричали от стены. «Мы сдаемся!» Бобер поднял руку. Луки опустились. Поляки начали бросать сабли, щиты и выходить вперед. «Вот и все!» «Ох!» — выдохнул бобер. «Федор, проследи! Выведи их на свет, свяжи, чтоб не разбежались! Утром разберемся! Пойдем на стену, поглядим!» Они поднялись на стену. У чистокола в кое-где еще дрались, но бой быстро замирал. Поляки разбегались и бросались в реку, надеясь укрыться на том берегу. «Много нашим за рекой работы будет! Пошли! Все!» Митя посмотрел на свой меч, который так и не пришлось пустить в дело. Сунул его в ножны, вздохнул. Дед равнодушно махнул рукой. «Не жалей, еще намашешься!» На следующий день, разобравшись с пленными, ранеными и добычей, Любар двинулся на холм. От оленьего выгона его отделяло 60 верст. Бобер ворчал. «Вот тебе и победа! А почти полсотни убитых, 2 сотни раненых. И пленных леший бы их позабирал, во строге 3 сотни. Да Кирилл с Федором из речки наловили 3 сотни. Тоже так не бросишь. И у них тоже раненые. За здоровыми глаз да глаз, за ранеными уход, за добром. Добра, конечно, много, присмотр. Еще 300 с лишним человек. 7 сотен как не бывало. Целый полк, считай, к чертям собачьим. Как там твой Плутархос говорил?» «Насчет чего?» — оживился монах. «Полководец там какой-то римлян разбил». «А, это Ганнибал!» — живо догадывается Митя. «Я разбил римлян. Пришлите мне войско. Я наложил на Рим контрибуцию. Пришлите мне денег». «Вот-вот, сколько не побеждай. Все в убытке остаешься». «Ну, так и шо в убытке?» — хмыкает монах. «Сколько оружия, снаряжения? А денег сколько из петухов этих спесивых натрясли? А выкуп за пленных какой будет?» «Люди! Людей нет! Они сейчас дороже любого золота! Вся война еще впереди, а уже целого полка нет!» «Ну, что ж тут поделаешь? Не от нас зависит!» «Да уж, если б от нас! Станислав, давай-ка организуй мне дальнюю разведку! Дело к главному идет!» «А вы утрясли с князем, как пойдете? Дальней разведке точный маршрут нужен, а то на обратной дороге разменемся и...» «Утрясли! Сейчас вдоль берега! А где река на север отвернет? Берег бросить, идти прямо. Теперешнего направления держаться. Это направление на холм». «Я знаю». «Так вот, надо подойти к холму с востока и узнать, там поляки или нет. Если там, к нам гонца. И ждать, встречать. Если они дальше пошли, оставить для нас дозор. А сам дальше за поляками. Ясно?» «Ясно. Тогда я, пожалуй, всех заберу. А то ну как за холм. К вам много дозоров придется слать». Бобер, как всегда, чуть подумал. «Пожалуй, забирай. Дед, я с ними». «Ну что ж, мне только с разведкой мотаться не хватало», — ворчит монах. Но бобер неожиданно для монаха, особенно для Мити, говорит. «А зачем тебе? Пусть с Алешкой помотаются. Не заблудитесь только, Станислав». «Понял, воевода. Поехали, князь». Разведчики пришпорили и понеслись вдоль реки. Пока скакали до поворота, трижды видели поляков, измученных, ободранных, вероятно, израненных, спасшихся из Городла и пробиравшихся по берегу ближе к своим. Увидев всадников, они ссыпались под берег и там хоронились. Разведчики не обращали на них внимания, скакали дальше. Но когда добрались до поворота и нужно было оставлять дозор, Станислав из 27 с князем человек приказал остаться 12. «Что так много-то?» — опешили те. «Бойтесь, как бы мало не оказалось!» — озабоченно отвечал Станислав. «Вон в той чаще схоронитесь! Да до прихода бобра глядите в оба! Видели, сколько ватажек этих бродит? Вдруг их человек 20-30 вместе сойдется, да с оружием. Так что смотрите мне. А мы вот так все прямо до самого холма. Если повернуть придется, оставим заставу. Напоив коней, поскакали дальше. Алёшка, естественно, оказался рядом с Митей. Когда взгляды их встречались, он ободряюще улыбался. Митя волновался, но чем дальше скакали, тем сильнее это напоминало ему их бесконечное шатание вокруг Бобровки, и вскоре он совсем успокоился. Поприще через четыре опушка поворачивала к западу. Это было не здорово, но в лес решили все-таки не соваться. Очень он был плох, сырой, с густым подлеском, и очень уж была удобной дорога вдоль опушки. Пришлось оставить двоих. Проскакали еще около трех верст, и опушка завернула к северу и довела их до самого холма. Здесь пришлось задержаться надолго. Во-первых, для того, чтобы узнать, где поляки. Во-вторых, чтобы дать отдых коням, ведь проскакали около 30 поприщ. Спрятав коней в чаще возле подходящего ручья, Станислав оставил привал на попечение шестерых разведчиков, чтобы обиходили коней, и если придется дальше скакать, подготовили все к дальнейшему походу, а сам, взяв четверых, пешком отправился к городу. Митя с Алешкой тоже было вскочили за ним, но Станислав осадил их. «Алешка, отдохни! Тебе, думаю, ночью придется потрудиться, а ты, князь, с ним в паре будешь работать. Так что отдыхайте вместе!» Через полтора часа они вернулись. Поляков в городе не было, то есть войска не было, гарнизон остался. Встречные местные жители рассказали, что поляки пришли 18-го после полудня, передохнули в городе, привели себя в порядок и вчера рано утром ушли на север. Надо было догонять и искать. Наскоро пообедали. Станислав спешил, досадуя, что поздно вышли из Городла, поздно решили послать разведку. Все поздно. По его прикидкам требовалось проехать еще столько, а то и больше, чтоб нагнать поляков, а времени уже было около 4 часов пополудни. У холма оставили пятерых и поскакали на север. До захода солнца одолели еще поприщ 20, в конец замотав коней. Но Станислав поехал бы и дальше, если б не кончилось открытое пространство. Опушка неожиданно загнулась левей, потом прямо на запад. Они скакали вдоль нее, надеясь, что вот-вот она завернет. И она завернула, но не на север, а на юг. Пришлось остановиться и даже возвратиться немного назад, чтобы не разминуться со своими, если вдруг кто-то поскачет вдогонку. Солнце село, но было еще светло, и Станислав решил проверить лес. Они отыскали ручеек, чтобы напоить коней. Забрались в него подальше в чащу и спешились. «Так, ребята, коней поить, кормить, костерчик, ужин, все как полагается. А я с Алешкой дальше в лес прогуляюсь. Может, до чего доберемся? Князь, ты как, не устал?» «Да ты что?» «Тогда вперед! Алешка, давай прямо на север!» И они пошли. Около часа шагали по тихому лесу, пока совсем не стемнело. Станислав решил было уже возвращаться, и тут сказалось то ли чутье следопыта, то ли по виду леса Алешка определил, но он попросил: «Давайте еще чуть-чуть пройдем, кажется, кончается лес». «Ну давай», — охотно согласился Станислав. Минут через пять между деревьями как будто чуть посветлело, а еще через пять они вышли на опушку и замерли. Прямо перед ними, поприщ на пять, растиралось открытое поле, а в дальнем его конце, чуть правее, горело множество костров. «У-тю-тю!» — присвистнул Станислав. «Вот так удача! Вот это называется повезло! Чуть влево или вправо уехали бы, да что там! Поверни мы назад, и до завтрашнего утра черта бы не нашли! Ну, Алешка, молодец! Теперь у нас вся ночь впереди! А вдруг это не поляки, а наши? Надо узнать!» Станислав загорелся азартом. «Ребята, с ума сойдут!» — напомнил Алешка. «Возвращаться надо!» «Станислав, а какая разница? Свои или чужие? Они ведь в любом случае соприкоснулись. И в любом случае надо скорее Любарту направление давать!» Митя говорит с опаской. Станислав резко поворачивается к нему, прикидывает что-то. «Верно, князь, верно! Сначала гонцов пошлем, а потом получше разузнаем и вдогон еще весть. Алешка, давай назад, не сбейся, я ни черта ночью в лесу не понимаю. Алешка выводит их назад, костер замечается издали. Как бы нас не подловили с этим костром? Бог даст, если это и поляки, все равно далеко. И чего им сзади особо разглядывать? Нам бы часа три перебиться, чтоб кони вздохнули. Разведчики встретили их радостно. Они действительно забеспокоились, долго ожидая. Станислав распорядился. Сейчас ужинаем, часок вздохнем. И Карибут имени Гайла, седлайте и назад в холм. Бобру и Любарту весь, чтоб шли сюда. Тут громадный лагерь за лесом, вероятно, поляки. Ивар с Василием, ложитесь спать. Постей с нами. Мы узнаем все точно, разбудим вас. И вы погоните вслед. Уже настоящие вести. А мы вас будем дожидаться. Поев и отдохнув около часа, Митю стало клонить ко сну. Отправив Карибута имени Гайла, Станислав с князем Алешкой и Остеем направились узнавать, что за лагерь, наказав Ивару и Василию не гасить костерчик. Больше часа они подбирались к кострам, боясь напороться на сторожей. Время шло к полуночи. Крались неторопливо и терпеливо. Наконец приблизились настолько, что стали слышны голоса. Вслушивались недолго. Это была польская речь. «Все ясно», — прошептал Станислав. «Давайте посчитаем костры. Сверим и прикинем, сколько их. Да назад». Они долго считали, сверялись, снова считали. Выходило что-то уж слишком много, пока Митя, не умевший считать войско по кострам и сейчас скучавший, не предположил. «А может, там дальше уже наши?» «А, ну, князь, ты даешь. Очень даже может быть такое. Но тогда чего считать? Давайте-ка еще поближе подберемся. Может, увидим что?» Пока подбирались, по лагерю поляков пошел какой-то шумок. «Станислав, похоже, они манатки собирают», — говорит Остей. «Похоже», — вторит Алешка. «Слышите, запрягают?» «Интересно. Что же, вперед или назад? Надо узнать», — горячится Станислав. Через полчаса слышится шум отъезжающих повозок. Он нарастает. Повозки движутся в сторону разведчиков. Они распластываются за едва заметным пригорочком, готовые сорваться с места. Повозки проезжают перед ними куда-то влево. Слышится тихий говор, шепот. Значит, скрытничают, опасаются чего-то. И вдруг явно довольно громко стоны. «Раненых увозят!» — шипит Станислав. «Значит, сражение уже было. Значит, и наши недалеко. Черт, что же будет?» «А что будет? Любард все равно далеко. Они, поди, у холма ночуют». «Да, Любарту оттуда. Правда, пешцев у нас нет, а босс можно оставить. Если они только раненых увозят, а сами дальше биться собираются, то Любард успеет», — говорит Остей. «А вот если отступят...» «Да, видишь, идут-то не к холму, а на запад», — замечает Алешка. «Тогда скорее надо, как можно скорее Любарда двинуть на перерез. Пошли!» Станислав приподнимается и, пригнувшись, бесшумно бежит к лесу. Остальные за ним...